неживая. На бумаге синей, грубо, грубо синей, но в тончайшей сетке разметались ветки, ветки паутинки, а по веткам иней, самоцветный иней, точно сахаринки. По бумаге синей разметались ветки, слезы были едки. Бедная тростинка, милая тростинка, и чего хлопочет? Все уверить хочет, что она живая, что изнемогая, полна дорогая, и она ждет мая, ветреных объятий и зеленых платьев, засыпать подсказки, соловьиной ласки, и проснуться, щуря заспанные глазки от огня лазури. На бумаге синей, грубо, грубо синей, разметались ветки, ветки паутинки, заморозил иней у сухой тростинки, на бумаге синей все ее слезинки.